Не обращайте внимания, просто сложно осознать это. До сих пор не могу поверить в происходящее, словно на автомате говорила девушка. Видимо, не я одна, но все же, мама, два драконорожденных, судьба, пророчество. Я чуть не погибла сегодня, и мама с другим мужиком. Нет, все в порядке. Просто я так долго стремилась сюда попасть, увидеть наконец того, кого полюбила, и вот он. Даже не знаю, что думать. Нет, правда, все в порядке. Я совершенно не удивлюсь, если сейчас вдруг сюда прилетит Алдуин. Ведь все хорошо. У нас два драконорожденных. Они справятся. А еще здесь мама. Все хорошо. Кажется, мы ее сломали. Пройдемте же в мою обитель, снова заговорил Давакин, видимо, придя в себя. Я что тебе говорил? Хо-хо, извиняюсь. Но не будем терять времени, ведь от этого зависит судьба Вселенной. Мы сидели в просторном зале, в центре которого горело пламя. Стены были заставлены книжными полками, а на витринах виднелись дорогостоящие безделушки и оружие. Каждый занял свое место, и раненые получили по флакончику с сильным зельем восстановления, после чего хозяин этой крепости, Давакин, вышел вперед и, раскинув руки в стороны, заговорил. «Вначале была пустота», — воскликнул он. «Боги, я его точно убью». Из вечной и непроглядной пустоты зародились свет и тьма. «А ну, дух порядка и завершенности, и подымай, дух хаоса и разрушения». Их вечное противостояние породило Аурбис, вселенную, в которой мы живем. «Так, давай пропустим отчасти, перейдем к сути. Чего ты от меня хочешь?» — спросил я. «Не торопись, мой друг, ведь тайны непознанного». Я сильнее сжал подлокотник кресла, на котором сидел, и тот разлетелся на мелкие щепки. «К делу, понял», — нервно воскликнул Давакин и глубоко вздохнул. «Такую историю создания нашей Вселенной знают все, однако немногие осознают правду. Они не в силах ее осознать, ведь сама их сущность будет отрицать возможность подобного. Ведь не каждый желает осознавать себя маленькой букашкой на огромном поле. Вся наша Вселенная — обман. Опять он за свое. Так, остынь, это ненормально, что этот тип так тебя нервирует. Успокойся». «Хорошо, и что было дальше?» Прикрыв глаза, спросил я. «О, смотрю, я смог заинтересовать тебя». Сирана, удивленно наблюдавшая за происходящим, посмотрела на Маур, а после снова на полупрозрачного героя будущего, прозванного убийцей пожирателя, и не могла понять, что вообще здесь происходит. Он всегда был таким, удивленно протянула девушка, глянув на подругу. «Их души одинаковы», задумчиво ответила та. «Как все так обернулось?» Отрешенно протянула Потема, распластавшись в кресле. Кром стоял позади нее и яростно пылал своим огоньком, поддерживая недоумение товарища. «Эти двое», — вздохнула Ирин, — «хорошего из их союза ничего не выйдет. Вся наша реальность — лишь сон безумного ребенка», — воскликнул Давакин, вскинув руки вверх. «Не все способны осознать это. Даже боги не властны над этим, и лишь избранные могут обрести прозрение». Шор был одним из тех, кто первым осознал правду. «Сон, сновидец, путь к познанию Чим, все это я знаю. Но я-то здесь при чем?» — вздохнул я. «Ао, так ты не знаешь», — улыбнулся Давакин. «Сын учит отца, как забавно. Сейчас отец раскроит тебе черепушку. Ведь мы — часть одного целого. Мы есть Лархан». Внезапно тело Давакина засияло еще ярче. Его окутали переливающиеся вихри энергии, словно при высвобождении силы души дракона, и его глаза вспыхнули странным призрачным светом. «Лархан, отец всего сущего, творец и создатель рода людского, породил нас, чтобы восстать из мертвых и вновь обрести свое могущество. Мы, дети его, во имя истины и силы правды должны стать едины». Вся окутавшая его энергия резко бросилась в мою сторону. Я не успел увернуться и оказался прикован к креслу. «Внимание! Попытка ментального вмешательства. Внимание! Сработал навык узник. Вы имеете полный иммунитет к ментальному воздействию. Внимание! Попытка перестройки души. Успешно на 2%. Успешно на 5%. Ну нет, я так просто не сдамся. Решил поглотить меня, смеяться вздумал. Мне плевать, кто ты и зачем это делаешь, но ты забываешь, с кем имеешь дело. Я сам сожру тебя». Примечание к части. Яндекс. 41001364324772. Карта 5169-4971-7178-0392, это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2, глава 28. Снова здрасте. Внезапно все вокруг исчезло. Вокруг меня был лишь один огромный черный и непроглядный океан. Небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами. Раздавались раскаты грома. Сверкали молнии. Казалось, вот-вот хлынет дождь. Я стоял прямо на поверхности океана, не погружаясь в воду. На мгновение я ощутил холод, но все сразу же прошло. Я огляделся по сторонам. Что сейчас произошло? Мгновение назад я был все еще в том зале и сражался за собственное существование с Довокином, а теперь, это место, мое подсознание, нет, очень похоже, но нет, это нечто другое, нечто намного более древнее и могущественное. Казалось, от воды, от воздуха, от всего вокруг исходила незримая мощь и сила, от которой по спине пробегали мурашки. Я начал крутиться на месте, высматривая хоть что-нибудь, пытаясь понять, что происходит, однако ничего не происходило. Я был здесь один, или думал, что был один. Неужели я умер? Нет, не похоже на то. Тогда что это? Так продолжалось некоторое время, пока, наконец, за моей спиной не появилось нечто из серого света, что быстро сформировало силуэт человека. Сложно было понять, кто это, мужчина или женщина, ведь кроме неясных очертаний человеческой фигуры ничего не было видно. Этот силуэт был настолько блеклым, что, казалось, вот-вот развеется. «Ты шел, Ник?» Я чу, начало говорить оно странным обрывающимся голосом. С каждым мгновением голос становился все тише и тише. Я хотел заговорить с ним, но не смог открыть рта. «Шетя», продолжало говорить нечто, но я ничего не понимал. Это продлилось недолго. Видимо, оно ощутило, что я не могу его понять, и спустя мгновение свет исчез, разлетевшись на множество маленьких искорок, а меня резко окунуло в воду. Резко выдохнув, я пришел в себя и рывком поднялся на ноги. Быстро оглядевшись, я осознал, что нахожусь все еще в том зале с огнем в центре. Остальные находились на своих же местах и, удивленно вытаращив глаза, глядели на меня. Стоп, похоже, прошло не так уж и много времени, как я думал. Скорее всего, они даже ничего и не заметили. Для них все выглядело так, будто Довокин внезапно исчез. Однако, внимание, душа поглощена, уровень повышен. Ха-100, внимание, вы поглотили сверхдушу, вы поглотили частицу Бога, вы поглотили душу Дова. Внимание, идет перестройка сущности, запущен процесс с принудительного ресета. Конечно, это было предсказуемо, но, все же мне больше интересно, что же я видел в тот момент, кто это был. Что это было за место? Почему я увидел это? Вдруг резкая боль прокатилась по всему моему телу. В глазах начало темнеть, ноги подкосились. В последние моменты до тех пор, пока я не потерял сознание, увидел, как Валерика подбежала ко мне и взволнованно кричала. Однако я уже не слышал ее голоса. Ну и как тебе знакомство с сыночком? Правда, он тот еще говнюк? Да, скажу тебе, что вся наша семейка такая, и ты не исключение. Скоро ты это поймешь. Первое, что я ощутил, придя в сознание, мягкие и теплые руки, что касались моего лица. Приоткрыв глаза, я увидел над собой лицо Валерики. Она спала. Неудивительно. За столь короткий промежуток времени мы пережили столько всего. Для нее это было очень тяжело. Но больше меня удивило то, что я лежал у нее на коленках, когда как рядом лежала подушка. Сбоку к Валерике примостилась Серна. Она, приобняв свою мать за плечо, также уснула. Остальных в комнате не наблюдалось. Это была, судя по всему, спальня Довокина. Видимо, когда я потерял сознание, меня перенесли сюда. Что же, пока есть немного времени, стоит ознакомиться со статусом. Все же интересно даже, что я там теперь из себя представляю. Имя: Кхарал Симбрим. Уровень: 1. Их: раса: Даэдра, дракон бездны. Класс: Тень. Работа: Король смерти. Титул: За гранью. Активные эффекты: свободный, чемпион Байти, родство с драконами, чемпион лорда безумия, душа Дова, узник, бездна. Очки здоровья: 360 767, очки магии: 8 345 355, усталость: 0, характеристики: сила: 27 900, ловкость: 19 800, стойкость: 22 700, интеллект: 2700, живучесть: 67 790, свободные очки характеристик: нет, дракон бездны уровень 1, тот, чья сущность скрыта самой черной тьмой непроглядной бездны, куда не достает ни один лучик света, дракон бездны, существо, о котором ходили легенды в незапамятные времена, тот, кем эльфы пугали своих детей, тот, чья тяга к душам непреодолима, в непричинность уровень мах, Став на путь Даэдра, вы потеряли свое начало и теперь находитесь вне причинно-следственных связей, а законы бога дракона времени неприменимы к вам. Когда ломается дракон и время начинает движение с нуля, обливион остается неизменным. Шестое чувство уровень 5, возможность ощущать все, что происходит вокруг на расстоянии, Даэдра могут засечь приближение кого-либо и почувствовать точное местоположение цели на значительных расстояниях. Телекинез уровень 5, способность управлять материальными объектами на расстоянии силой мысли. Бессмертие уровень мах, способность вечно жить не старея и не ослабевая. Дракон душ, будучи Даэдра, существует за гранью причинно-следственных связей, в виду чего он может существовать неограниченное количество времени. Восприятие уровень 5, способность осознавать реальность на всех возможных планах бытия и воспринимать мироздание в его истинной форме. Эта способность проявляется в возможности видеть через магию, иллюзии, сосуды и иные способы маскировки, тем самым распознавая то, кем или чем является то, на что обращено внимание. Бездуховное существование уровень мах, являясь необычным Даэдра, дракон бездны не обладает собственной душой. Он и есть душа, что позволяет обладать всеми ее свойствами. Благодаря этому их нельзя ощутить, к ним нельзя прикоснуться и они способны игнорировать гравитацию, а также различные материальные объекты. Возможности дракона бездны в нематериальности ограничены лишь только их восприятием. Весь магический и духовный урон по вам увеличен на 35%. Астральное тело, самый хрупкий слой, покрывает саму душу. Любой вид восприятия требует присутствия астрального тела. При этом, если существо имеет только астральное тело, оно постепенно будет рассеиваться в материальном мире. Духовное тело укрепляет собственную силу. Самый сильный слой, а также он служит для записи воспоминаний и памяти. Однако духовное тело лишь служит своеобразной виртуальной памятью и не может удерживать душу в реальном мире. Физическое тело служит прямым посредником для связи самой души с физическим миром. Смена облика. Дракон бездны способен изменить облик на вид любого существа. Регенерация. Драконы бездны способны регенерировать смертельные для обычного человека повреждения, вплоть до обезглавливания или уничтожения органов, за короткий промежуток времени. Манипуляции кровью. Способности, связанные с созданием и управлением своей или чужой кровью в каких бы то ни было видах и формах. Манипуляция бездной, будучи порождениями ее, драконы бездны способны путешествовать сквозь бездну и использовать ее энергию. Активный эффект родства с драконами. Чемпион лорда безумия. Безумие – это не болезнь, это благословение. Горькое, странное, немного сладкое с кислым послевкусием, но благословение. А еще оно очень заразно. Никакая самоизоляция не поможет, наверное, но это не точно. А чего ты еще хотел от благословения бога безумия, а? Душа Дава, поглотив душу Дава, вы стали Дава. Теперь над вами не властно время. И даже после смерти смертной оболочки, ваша душа будет жить и сможет возродиться спустя века. Язык драконов, когда рев драконов источает огонь, холод и иные смертоносные воздействия, они несут в себе слова древнего языка, который является неотъемлемой частью их бытия. Все буквы алфавита драконов пульсируют некой силой и неизвестной энергией. Они могут воплотиться в качестве дара голоса при правильном осмыслении. Язык драконов может изменять своей силой саму реальность. Бездна, однако, неплохо. Больше слов нет. Статы увеличились почти вдвое по всем пунктам. И я снова могу обращаться в любое существо. Да, единственное, что я смог отметить из всего перечня обновлений. Нет. Конечно, больше всего меня заинтересовали два пункта, оба отмечены вопросами. Конечно, с душой Дава тоже все весьма любопытно, но там все понятно. А здесь, очередные приколы от дядюшки Шиа и бездна. Интересно, что дает мне этот эффект. Снова открыв глаза, я легко вздохнул и аккуратно дотронулся кончиками пальцев щеки Валерики. Она тут же проснулась и тепло улыбнулась мне. «Вы очнулись», — с улыбкой произнесла она. «Как я рада, что с вами все хорошо». «Я-то как рад», — ответил я, — «сколько я пролежал». «Хм», — задумалась женщина, приложив палец к щеке, — «так как ноги у меня уже отнялись, должно быть не меньше 5 часов». «А как? Ну что ж, тогда я, пожалуй, полежу так еще немного», — улыбнулся я. «Ничего другого я от вас и не ожидала, Кхар», — тепло ответила женщина. «В тот момент я», — произнес я, не зная, как объяснить то, что произошло, Однако Валерика лишь положила палец мне на губы, остановив меня. «Не нужно. Не знаю, что именно произошло, но мне очевидно, что тот дух дракона рожденного был весьма безумен. Почему мне с вами так просто?» — с улыбкой спросил я. «Возможно, дело в том, что я всего лишь не пытаюсь строить из себя ту, кем не являюсь. Кто бы что ни говорил, но отношения всегда строятся на основе обмена чувствами, средствами, услугами и благами. Вы сильны, умны, наверняка, богаты, и я просто не знаю, что могу предложить взамен. Именно поэтому мне остается лишь быть той, кто всегда поддержит вас всем, чем сможет. Мне хочется быть рядом с вами, и я не пытаюсь обмануть свои чувства», — произнесла Валерика. «Вот как?» — я протянул руку и, обхватив вампиршу за голову, аккуратно притянул ее к себе, накрывая ее мягкие и нежные губы поцелуем. «Буя!» — прозвучал недовольный возглас рядом. «Видимо, кто-то не вовремя проснулся. Серна!» — вздохнула Валерика. «Отец, конечно, не идеал, но...» «Серна! Мама! Девушки! Сыр! Чего? Какой чего? Шиагарат! Да-да, снова я! Конечно, мне не хотелось рушить вашу семейную идиллию, но время не ждет. Никогда. Что странно. Или нет? Зачем его ждать? Ах да, Джигдалак, он уже близко. Он все разрушит и растопчет все мои запасы сыра с дырками. Я скажу тебе по секрету, он не любит дырки. Даже не знаю почему. Возможно, у него не было девушки. Часть 2. Глава 29. Ньюшиат. Внезапно все вокруг резко изменилось. Вместо мягкой кровати и теплых коленок Валерики подо мной теперь был холодный твердый пол, а стены комнаты в одно мгновение изменились на разноцветные шершавые поверхности губчатого камня. Слева были светло-золотые тона, а справа болотно-зеленоватые. Сам я лежал на зелено-красном ковре. Я быстро поднялся и огляделся внимательнее. Но, как только я поднялся, увидел перед собой виновника произошедшего. Сам лорд безумия сидел передо мной на своем высоком рогатом троне, позади которого росло могучее дерево, пустившие свои корни в два канала по бокам от трона. Рядом с ним стоял статный мужчина в деловом костюме и две девушки в доспехах. Та, что была слева, имела золотистую кожу и носила прочные ослепительно сияющие доспехи золотого цвета. Правая же была ее полной противоположностью. Темно-серая с фиолетовым оттенком кожи и черные как смоль доспехи. Аурил Эймаскин. Не думал, что когда-нибудь вживую увижу личных стражей Шиагарата. Никого из крепости здесь не оказалось. Значит, здесь я один. Во всяком случае, не стоит расслабляться. От лорда безумия стоит ожидать чего угодно. Добро пожаловать в Ньюшиат, город страсти, любви, насилия, страха и безумия, где каждый день происходит что-то интересное, безумное, безумно интересное. А это моя скромная обитель. Ну как тебе, нравится? — воскликнул Шиагарат, раскинув руки в сторону. Но, он резко подскочил с трона и зашагал в мою сторону. Перейдем сразу к делу. Пока я не изменил своего решения, или мое решение не изменило меня, — протянул он, схватив меня за плечи. Так, о чем это я? Вот, видишь, о чем я говорю. Я уже упустил нить нашего разговора, а за испорченный момент, прошу прощения. Все же Валерика, горячая штучка. Да, дело. Приподняв бровь, спросил я, попытавшись натолкнуть принца на правильные мысли. Точно, точно, а ты у нас смышленый. В общем, Джигдалак, ты ведь о нем уже знаешь, да, дейдрический принц порядка и бла-бла-бла. Кажется, я понимаю, в чем дело. Ты хочешь, чтобы я решил эту проблему, и таким способом просишь меня о помощи? Прошу, прошу, — изумленно воскликнул Шиагарат. Я не прошу, я велю. Это мое царство, помнишь, мое творение, мое владение, мои правила. Посмотри на себя. Никакого понятия о том, где находишься, никаких знаний об окружении. Ты, вероятно, даже не понимаешь, где ты, не так ли? Или же... Его взгляд вдруг стал осознанным и очень задумчивым. Он прищурился и внимательно осмотрел меня. «Думаю, мы с тобой похожи». «Больше чем уверен», — ответил я. «Умбра уже все мне рассказала. К тому же, наверняка, ты следил за мной и уже понимаешь, что я на самом деле знаю куда больше, чем многие могут себе даже представить. Например, Хаскилл», — резко выкрикнул Шиагарат, перебив меня. «Да, мой лорд, принеси мне мой посох». «Энно, мой лорд, живо». Как только Хаскилл исчез, Шиагарат безумно улыбнулся и приблизил свое лицо. «Умбра, девочка моя, как давно я ее не видел, и столько же бы еще не видел. Вот урод. Ну и как она тебе? Понравилась?» «Скажу честно, это были незабываемые ощущения. Но, дело ведь не в этом. То, что ко мне в руки попала Умбра, лишь совпадение, случайность. Случайности не случайны, с видом философа протянул Дайдра. Или ты всерьез веришь, что твое появление простая случайность, не настолько глуп. Глупец, провидец, ты чувствуешь это? Воздух пропитан изменением, мой маленький дракоша. Вдыхай глубоко, купайся в его аромате, набери впрок, оставь немного на потом. Изменение хранит нас, это жизненный сок островов. Оно сдвигает горы, оно городит движение, и это движение скоро остановится, раз и навсегда. Однако, видимо, ты знаешь, почему, из-за тебя. Шиагарат на мгновение замолчал. Хо, как интересно, он зашел так далеко, о чем он говорит, неважно, времени нет, поговорим позже. А сейчас у меня есть для тебя поручение, я дам тебе заклинание вызова Хаскилла, он может иногда тебе помочь. Ты видишь, как ярко горит великий факел, озаряя Нью-Шиат? Нет, потому что он не горит, должен, но не горит, вот и займись этим. Ты отправишься в Сайлорн и принесешь пламя Агнана, дабы разжечь факел вновь, да и аккуратнее с моими подручными в Сайлорне. В своем бесконечном желании угодить мне они вечно борются за Сайлорн. Это может утомлять, но на самом деле это изумительно, изумительно утомительно. Ладно, теперь это твоя проблема, иди, и чтоб я тебя не видел, пока великий факел не загорится. Мне бы не хотелось причинять тебе боль, сильную. Да, и не забудь о нашем любезном Хаскилле. Между нами, если его не вызывают 3-4 раза в день, он чувствует себя позабытым. Почему я должен? Потому, что это квест. Получено новое задание. Да будет свет. Ранг. Божественный. Примечание к части. Всем привет. Спасибо за активность на канале. Всем, кто решил меня поддержать. Ссылка на новое видео https://youtube.pik86yodcgm. Яндекс. 41001364324772. Карта. 5169-4971-7178-0392, это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2, глава 30. За гранью безумия. Снова я стою посреди огромного непроглядного океана. В небе сверкают молнии, тучи окрасились в пурпурный, а гром похож на вой обезумевшего зверя. Я обернулся и увидел перед собой тот же неясный серый силуэт из света. На этот раз он больше различим и похож на человека, женщину, если точнее. Она была словно окутана множество серых простыней, которые не позволяли увидеть ее лицо, а на руках и ногах были видны кандалы. Я попытался подойти ближе, но ничего не вышло. Я просто не мог пошевелиться, не мог вымолвить и слова, будто смотрел кошмар и не мог сбежать от монстра, охваченный сонным параличом. Женщина подняла руки и, сложив их в молитвенном жесте, немного опустила голову. «Еще мяник, ты не арат, верь ему, нир на опасность спаси, безумец ложь». «Что? Что это значит?» Внезапно силуэт начал исчезать. Я хотел вытянуть руки и схватить его, но не мог двинуться. И вдруг меня снова затянуло под воду. Фух, резко, подскочив на кровати, выдохнул я. Опять тот же сон, что и тогда. Неужели это как-то связано с Довокином? О чем говорила эта женщина? Спасти. Кого спасти? Причем здесь Нирн? И про какую ложь она говорила? Не понимаю. Тяжело выдохнув, я осмотрелся по сторонам и тут же вспомнил, что я на дрожащих островах, в царстве самого безумного лорда. Третий план Обливиона, в котором я побывал. Однако, могу с уверенностью сказать, что здесь красивее всего. Подобные виды тяжело найти даже на просторах Скайрима. И все же, это не отменяет того факта, что меня насильно запихнули сюда, лишив удовольствия быть приласканным обворожительной вампиршей. Бесит. И все же, я знаю, чего хочет от меня Шиагарат. Правда, конечно, не понимаю, почему именно сейчас. Хотя, какой вообще сейчас год в Нирне? Хрен знает, сколько лет я был в Каирне душ, а после сражался на арене Байте и избегал от великанов. Так что, вполне возможно, что я попал в Тамриэль как раз к событиям четвертой части серии. Из этого выходит, что скоро будет вторжение Мируниса Дагона в Сирадил. Появится ли чемпион Сирадила на этот раз? Если появится, почему Шиагарат не дождался его? Или же все происходящее сейчас в мире как-то сместило таймлайн истории и теперь все события происходят не тогда, когда нужно? Это вполне логично. Серым маршем Вселенная пытается выровнять баланс происходящего, ведь Джиггалак был создан для поддержания порядка. Однако, Шиагарат что-то темнит, он знает намного больше, чем говорит и показывает. Я просто уверен, что он знает про мою истинную сущность и то, как я оказался в этом мире, а также знает, как я связан со всем этим. Именно поэтому он призвал меня в качестве помощника. В игре «Чемпион Сирадила», одолев Джигдалага, то есть истинную сущность Шиагората, изгнал его в Обливион, а сам унаследовал его волю и царство, став новым принцем безумия. В Скайриме при прохождении квеста «Пелагия» можно видеть именно его, бывшего спасителя мира, чемпиона Сирадила, а не того лорда, с которым можно было познакомиться еще в четвертой части серии. Вполне возможно, что сейчас произойдет то же самое. Сразившись с Джигдалагом, я унаследую трон правителя Дрожащих островов. Но смогу ли я сохранить свою личность, волю, останусь ли я самим собой? Спорный вопрос. Безумию сопротивляться очень тяжело. Однако, в отличие от чемпиона, у меня есть система. Чим. Нужно как можно быстрее овладеть им. Тогда я смогу сопротивляться воле безумного лорда. Сейчас я находился в одной из спальных комнат в замке принца. Конечно, хоть я и могу не спать очень долго, как и обходиться без еды и воды, однако, теперь я не нежить, и мне нужен сон. Чувствую себя немного отдохнувшим. Поднявшись с кровати, я немного потянулся и походил по комнате, раздумывая, что же мне теперь делать. С одной стороны, будет весьма полезна помощь Шиагорату. Если все пойдет так же, как и в игре, я унаследую его силу и это царство. Весьма неплохо стать принцем Даэдра. Это совершенно иной уровень сил. Однако, есть немаловероятный шанс потерять самого себя в процессе. С другой стороны, отказаться я не могу. И дело даже не в квесте, что выдала мне система. Шиагорат – неконтролируемое, непредсказуемое создание, не обделенное богатырской силушкой. Кто знает, как он может отреагировать на мой отказ, лишить рассудка, стереть в порошок, пустить мозги на начинку для пирога, запросто. Не хочу стать пирогом, у меня не остается иного выбора, кроме как подчиниться и смиренно выполнять его приказы. Но ведь и я не простой болванчик, способный лишь выполнять квесты. Пока что буду делать то, что хочет от меня дядюшка Шиа, и в это время постараюсь как можно скорее освоить чим. Язык драконов мне в этом поможет. Все-таки, Туум работает по принципу программирования и изменяет он сам исходный код реальности. Именно поэтому Талос смог стать одним из богов. Он стал тем человеком, кто смог освоить язык драконов в совершенстве и переписать реальность. То же самое было и с божественным драконом Акавира, Тошракой, который был обычным представителем своей расы Капатун, но, в стремлении походить на драконов, превзошел свои пределы и стал акавирским аватаром Акаташа, превратившись в огромного тигроподобного дракона. Возможно, я смогу унаследовать силу принца, но сохраню свою сущность, став совершенно новым лордом Даэдра, чья сфера деятельности будет заключаться в чем-то ином. Например, в управлении душами. Если все так и выйдет, сразу же вернусь в Каирн души и разнесу там все подчистую. Это будет моя месть. Послышался стук. Спустя мгновение дверь в комнату открылась, и внутрь зашел камердинер лорда, Хаскилу. Он изящно поклонился и, вытянув лицо, протянул мне руку с картой. «Сэр Харалс, скоро время вашей отправки. Не стоит заставлять лорда Шиагората ждать. Это карта Дрожащих островов. Она вам понадобится. И еще». Он на секунду задумался и протянул мне в руки увесистый талмуд. «Вам стоит знать о законах нашего царства. Держите, ознакомьтесь с ними, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Конечно, статус чемпиона лорда дарует вам некоторую неприкосновенность, но стражи острова не оставят вас просто так, если вы совершите серьезный проступок. В чем же тогда заключается моя неприкосновенность?» Удивился я, но, видимо, Хаскил решил меня проигнорировать. «И да, на дорогах встречаются редкие пространственные аномалии. Будьте осторожны, кто знает, где вы можете оказаться, попав в одну из них». Примечание к части. Внимание, читатели, я понимаю, что сейчас у всех не лучшие времена, однако я надеюсь на вашу помощь. Автору нужен компьютер для работы, чтобы не помереть с голоду, ну и, конечно же, печатать главы на нем будет гораздо удобнее, и они будут выходить больше. Сейчас я пишу все главы на смартфоне, и от этого жутко устают пальцы. Конечно, недавно сестра одолжила мне свой древний ноут, на котором я монтировал видео. Однако на нем не хватает нескольких клавиш, в том числе и шифта с пробелом, так что печатать тексты на нем невозможно. Сейчас один знакомый предлагает мне купить у него хороший компьютер и сразу в комплекте всего за 15 рублей. Яндекс. 41001364323477732. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 31. Ты умрешь. Ощутив внезапное изменение в пространстве, Эйрин подскочила с места и начала оглядываться по сторонам. Она не сразу поняла, что именно произошло. Однако, как только она увидела Крома, тут же осознала, что ее хозяин снова исчез. Ее не могло это не волновать, ведь именно Кхар был тем, кто диктовал условия ее жизни, и такие внезапные исчезновения должны были отобразиться на эльфийке. Она тут же ворвалась в комнату, где до этого отдыхал Кхар, и увидела ошарашенных Валерику и Сирану. «Че, что произошло?» – воскликнула Эйрин. Следом за Банши в комнату залетел всполошенный Кром и, пыхтя своим огоньком, он начал обыскивать каждый угол. Это, не понимая, как объяснить, протянула Сирана. «Энну, это был сам Шиагарат», — отрешенно произнесла Валерика. Она просто не могла поверить, что один из принцев Даэдра вот так просто явился в Нирн и забрал Кхара. «Шиа, кто?» — воскликнула эльфийка. «Как он мог здесь оказаться?» «Успокойся», — хмуро произнесла Валерика, поднимаясь с кровати. «Нет смысла устраивать скандалы и впадать в панику. Да, это был Шиагарат. Я еще не настолько стара, чтобы не узнать принца Даэдра. Энно, но что нужно самому принцу в безумии от Кхара?» Не понимала Эйрин. «Твой лорд далеко не обычный человек», — ответила Валерика, сделав несколько шагов в сторону, туда, где появился принц Даэдра. «За то время, что мы знакомы, он совершил немало подвигов, что и не снились простым смертным. Он смог обмануть и сбежать от идеальных повелителей, смог одолеть самого Дюрнивера, выиграл в турнире 10 кровей и стал чемпионом принца Даэдра Байти, а после сражался с титанами, чья мощь способна расколоть горы. Шиагарат не просто так забрал господина Кхара». Эйрин молчала. Должно быть, лорда безумия заинтересовала его природа. Она провела рукой в воздухе, словно пытаясь что-то ухватить. «Я все еще ощущаю остаточную пространственную энергию. Мы должны идти за ним». «Зачем?» — серьезно спросила Эйрин. «Пусть сам разбирается». Сирана и Валерика удивленно посмотрели на эльфийку. Однако больше всех отреагировал Кром. Дулахан буквально запылал от ярости и схватил девушку за горло. Он поднял ее над полом и гневно зашипел. «Каха!» – прокряхтела эльфийка. «Кром, че, что ты делаешь?» «Думаю, он зол из-за вашего вопроса», – быстро собравшись, проговорила Валерика. Эйрин попыталась стать нематериальной с помощью формы Банши, но Кром блокировал ее магию. Она широко раскрыла глаза и начала барахтаться сильнее. Дышать становилось все сложнее. Кровь больше не поступала в мозг. В глазах начало темнеть. Сознание меркло. «Кром, прошу, хватит», — сказала Валерика, и Дулахан тут же разжал пальцы, выронив эльфийку на пол. «Кха-кха», — закашлялась Эйрин. Она бросила злобный взгляд на безголового рыцаря и тяжело поднялась. «Хорошо, я помогу». Валерика удовлетворенно улыбнулась. Она не знала, послушается ли ее Дулахан, но, видимо, тот уже принял ее за свою госпожу. Вампирша хотела что-то сказать, но вдруг пространство рядом завибрировало, и буквально из ниоткуда появились две прекрасные девы в дорогих просторных одеждах. Их окружал ореол света, а в их глазах виднелась вековая мудрость. Валерика сразу ощутила исходящую от них силу. Из-за одной из девушек кожа находящихся в комнате начала зудеть и покрываться мелкими ранками. «Нежить», — хмуро произнесла девушка, оглядев всех в комнате. «Не думала, что когда-нибудь увижу столько могущественной нежити в одном месте. Со времен Маннимарка подобного еще не было». «Сестра, поумерь свое пыл», — прошептала вторая девушка. «Ведь мы здесь не для этого. Не уподобляйся Стендеру в своей ненависти». «Кто вы?» — тихо прошептала Сирана, с болью в глазах глядя на гостей. «Мое имя Кин, дитя, а это Дива, моя сестра Меридия. Мы те, кого вы, смертные, зовете богами. Здесь мы для того, чтобы разгадать истину. Этот мир на грани краха, и лишь узник может привести нас к правде». «О каком узнике вы говорите?» — спросила вампирша, не зная точно, как именно она должна себя сейчас вести. Ведь обе эти богини могли уничтожить ее лишь из-за того, что она является вампиром. Здесь обитала душа героя будущего, и недавно мы ощутили, как ее не стало. А после здесь появился Шиагарат. «Я до сих пор ощущаю его безумный дух», — ответила Меридия, Покрыв носом, он забрал одного мужчину и исчез. «Сестра, ты сможешь открыть этот проход?» «Не сразу. Наш безумный брат слишком осторожен. Придется немного повозиться», — вздохнула Меридия и подошла к пространственной аномалии. «Я не собирался делать то, чего ожидал от меня Шиагарат», — думал я, стоя перед огромным маяком, зажечь который мне было нужно. «Конечно, это опасно. Конечно, это может повлечь за собой последствия. Однако, никто не может мне запретить выполнять поручения безумного лорда по-своему. Я знал, что будет после. Знал, к чему все идет, и поэтому мне незачем было делать все то, чего от меня хотели. Зажечь маяк с помощью специального факела, который нужно взять в крепости Аурила и осветить двумя источниками. Нет, это не для меня. Чем мое пламя хуже? К тому же, все равно по итогу Шиагарат станет Бжитгалагом, и все мои действия лишь будут отсрочивать этот момент. Я зажег в руке фиолетовое пламя и запустил в маяк. Тот тут же вспыхнул и засветился, озарив все вокруг ласкающими взор оттенками фиолетового. Земля задрожала, будто выражая свое недовольство. Но мне было плевать, все вокруг потихоньку начало меняться. Из земли выросли небольшие темно-синие кристаллы, наполненные духовной энергией, а деревья окрасились в пурпурный. Система тут же выдала сообщение о завершении квеста. Нет, все не так, ты должен был выполнить все постепенно. Где тайны, интриги, расследования? Так неинтересно. Прозвучал голос Шиагарата в моей голове. Хотя, должен признать, определенное чувство стиля у тебя есть. Молодец, можешь взять с полки кусочек сыра. Но только один, не два, не три, но четыре можешь. Не люблю четверки, они такие странные. Ну все, я немного занят. Пытаюсь определиться с ужином. А ты приходи, у меня для тебя новое задание. И что это было? Голос исчез так же внезапно, как и появился. Я немного походил по округе, осмотревшись. Получилось довольно неплохо. Будто смесь Каирна души дрожащих островов. Интересно, а если заразить купель безумия свой силой, смогу ли я тогда подчинить этот мир себе? Хорошо, нечего здесь задерживаться. И, как обычно со мной бывает, только я шагнул вперед, как вдруг провалился под землю и оказался в совершенно ином месте. И этим место оказалась раздевалка золотых святых. Так вот о каких пространственных аномалиях говорил Хаскилу. Множество обнаженных красавиц тут же заметили мое присутствие и мгновенно вооружились. Это было бы забавно, если бы не было так грустно. Ты умрешь, нужно бежать. Ловите его, сестры. Часть 2, глава 32, озарение. «Убить его, сестры!» — воскликнула одна из Аурил, резко вытащив из ножен золотой меч. Из-за того, что на ней ничего не было, ее грудь соблазнительно качнулась и задрожала. Но мне не довелось долго лицезреть эту красоту, ведь девушки, что уже успели одеться и вооружиться, быстро окружили меня и взяли в кольцо. Я глупо улыбнулся, почесав затылок. «Добрый день, дамы!» — произнес я. «Может, поговорим? Смерть извращенцу!» «Не поговорим?» — огорченно произнес я, и тут же мне пришлось уворачиваться от множества атак, хотя, думается мне, с нынешним уровнем сил, они на мне даже царапины не оставят. «Ну что вы, девушки, я же не специально, не стоит так горячиться». Ловко увернувшись от очередного выпада, я схватил одну из Аурил за руку и потянул на себя. Выбив из ее рук клинок, я обхватил ее за плечи и прижал к себе. «Предлагаю успокоиться и все обсудить», — сказал я, удерживая девушку. Но она оказалась не промах. Девушка задрала ногу назад и совершенно неожиданно угодила по единственному слабому месту любого мужчины. «Ох, ау-у», согнувшись, прокряхтел я. «Секунду, это было нечестно. Грязная игра. Во имя нашего лорда Шиагарата искореним эту грязь». «Да вы издеваетесь», — воскликнул я. «Мне это надоело». Тяжело вздохнув, я просто придавил всех девушек телекинезом к земле. «Я предупреждал, но вы не слушали. Так что, без обид. И, как мне теперь отсюда выбраться? И где я вообще сейчас?» «Понятно, что это что-то вроде казармы золотых святых, однако вопрос в другом. Где именно эта казарма находится относительно замка Шиагарата?» Я прошел сквозь стену и оказался на улице. Все вокруг было в золотистых тонах и выглядело так, будто из мультика. «Похоже, я на территории герцогства Мания. Если я не ошибаюсь, то именно в этих землях впервые началось заражение порядком. Столбы Бжитгалага и рыцари порядка. Интересно, насколько они сильны? Я знаю, о чем ты думаешь», — прозвучал у меня в голове голос Умбры. «И что в этом плохого? Ничего, я даже за. Давай повеселимся. Кстати, где-то здесь должен быть горшок безумия. По сути, шкатулка с сокровищами. Хочешь его заполучить? Было бы неплохо. Однако, Шиагарат может что-то заподозрить, если меня не будет слишком долго. Я должен провернуть то, что задумал, как можно скорее, чтобы не вызвать подозрений. И, что я получу, поглотив их силу. Думаешь, это сработает? Спросила Кинарет, глядя на те магические махинации, что проделывала ее сестра. Она водила руками в воздухе, выводя странные символы, что начинали светиться золотым светом, выстраиваясь в форму арки вокруг того места, откуда ощущалось пространственное искажение. Меня обучал сам Магнус. Хоть Шиагарат и гениальный безумец, в магии он не настолько хорош, как наш старший брат. Это не может не сработать. Однако, сколько же ловушек он понаставил. Неподготовленный разум не выдержал бы этого. Меридия поморщилась, глянув на стоящую рядом вампиршу. Присутствие нежити поблизости раздражало богиню, чья природа буквально пропитана ненавистью к нечисти. Однако она не могла не согласиться, что эти девушки вскоре могут им понадобиться. Они единственные, кто знает узника в лицо и кто может на него воздействовать. С помощью них, Меридия надеялась уговорить его сотрудничать. Ведь в случае их неудачи сам мир может быть уничтожен. Нахмурившись, Мирид тяжело вздохнула и провела последний символ. И, как только он занял свое место в арке, пространство завибрировало с новой силой. Спустя мгновение символы слились воедино, и арка засияла приятным золотым светом, образуя портал в измерение безумного лорда. «Готово», — протянула Меридия. «Шиагарат может сделать что угодно. Он может думать что угодно. Нельзя его недооценивать. Если он забрал с собой узника, это лишь может означать, что он знает о его роли в происходящем и что-то задумал. Мирид, ты можешь повторить, пожалуйста, что тебе в тот раз говорил Шиагарат?» Принцесса Дайдра нахмурилась и недовольно покачала головой. «Это точно необходимо, без этого нам не понять его замысел». «Хорошо», — девушка собралась и начала говорить. Помимо его вечных разговоров о сыре, были весьма интересные слова. Он говорил о башне, о костях мира, о Лархане и о том, что тот всех нас снова обманул. Он говорил что-то о сновидце, о том, что произойдет Зеро Сумма во время Серого Марша и о том, что это время скоро придет. «Серый Марш!» — воскликнула Валерика. «Шиагарат говорил об этом, когда забрал Кхара». Кин и Меридия удивились, но их перебила Серана. «В будущем, до того, как мир сошел с ума, до того, как Давакин сверг Мирака, он говорил об этом», — задумчиво протянула девушка. «Он что-то говорил о том, что все частицы одного целого в итоге должны вернуться к истоку, что началом всему послужит башня последнего драконорожденного, когда колесо остановится на...» Стоп, на девушку будто снизошло озарение. «Ведь это и есть башня последнего драконорожденного. Колесо сделало оборот, и мы снова вернулись к истоку, туда, где все началось. Только лишь драконорожденный поменялся». «Времени мало», — воскликнула Меридия. «Шиагарат знал обо всем заранее. Неужели он с самого начала рассчитывал на это безумие? Никто не выживет, если он проснется. Не будем терять времени. Примечание к части. Все еще собираю на ПК. Достигнута треть необходимой суммы. Осталось еще чуть-чуть. Яндекс. 41001364324772. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 33. Порядок. Я довольно быстро добрался до первого из обелисков порядка, что появились на дрожащих островах, и тут же обнаружил, что вокруг появилось уже очень много рыцарей порядка, которые были закованы в серую кристаллическую броню, которая была просто идеально симметрична и в некотором роде напоминала двемирскую. Они сразу же заметили чужое присутствие, однако, почему-то не особо спешили нападать. До тех пор, пока я не подошел достаточно близко, они быстро окружили меня, однако я не спешил давать им возможность атаковать. Легко взмахнул рукой и вытащил из пустоты рукоять Умбры, отчего по телу пробежала неприятная дрожь. «Да, наконец-то, повеселимся!» — воскликнула девушка в подсознании. Клинок отозвался на ее зов жутким воем и завибрировал. Я сорвался с места и ворвался в толпу рыцарей, прорубаясь сквозь них, буквально как нож сквозь масло. Их доспехи крошились на мелкие осколки, а плоть толстым слоем накручивалась на лезвие Умбры, которая просто пожирала их. Всюду лилась кровь, но эти рыцари даже не издали ни единого вопля. «Кровь, кишки, мясо, ня!» — взревела Умбра. «Удар, еще один. Я даже не использовал магию. Последний рыцарь встал как вкопанный, и вскоре его туловище отделилось от ног и глухо упало на землю. Это было как-то даже слишком просто. Будто эти рыцари и не хотели со мной сражаться. Такое чувство, что что-то идет не так, как должно быть. Или это из-за того, что я получил неплохой буст способностей после поглощения Довокина. Возможно, конечно. Все-таки, все мои характеристики выросли почти в два раза. И все-таки, ладно, проехали. Я вытянул левую руку вперед и поглотил души всех убитых рыцарей порядка. Внимание! Поглощена частица порядка. Все характеристики увеличены на плюс 1. Получен аспект порядка. Ваша сущность стабилизирована на плюс 0,0001%. Поглощена частица порядка. Все характеристики увеличены на плюс 1. Ваша сущность стабилизирована на плюс 0,0001%. Поглощена частица порядка. Все характеристики увеличены на плюс 1. Ваша сущность стабилизирована на плюс 0,0001%. Поглощена частица порядка. Все характеристики увеличены на плюс 1. Ваша сущность стабилизирована на плюс 0,0001%. Поглощена. Так, что это значит? Получен аспект порядка, да однако пока не ясно, что он из себя представляет. Судя по всему, что-то концептуальное, однако сейчас я не могу узнать, что именно. Да и что значит, сущность стабилизирована. А раньше было не так, я подошел к обелиску, что выглядел, как огромный серый столб и положил на него руку. Он тут же отозвался приятным звуком, будто бы приветствуя меня. Я с силой сжал пальцы, и камень начал трескаться. Он быстро раскрошился под силой давления моей ауры, и я поглотил всю исходящую из него энергию. Поглощен осколок порядка. Все характеристики увеличены на плюс 1000. Ваша сущность стабилизирована на плюс 0,1%. Аспект порядка был ассимилирован бездной. Ваша бездна слишком темна для того, чтобы наводить в ней порядок. Ох, а вот это уже интересно. Нет, ты не должен был этого делать. Прозвучал у меня в голове голос Шиагората. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Земля задрожала. Вокруг начали появляться разломы, а воздух на мгновение окрасился в лазурно-синий, будто внезапно взорвали бомбу с краской. Внезапно пространство начало трескаться и разлетелось на множество фиолетовых бабочек. И из их эпицентра внезапно появился сам лорд безумия. Он стукнул по земле своим посохом, все бабочки исчезли. Но вдруг у меня начало темнеть в глазах. Что-то меня тошнит. Зачем ты это сделал, а? Порядок опасен для мозга, кричал Шиагорат. Если ты не жалеешь свои мозги, мог бы сразу мне сказать. Я лучше сделаю из них отменный пирог. Что происходит? Эй, ты меня слушаешь? Че что? Протянул я. Че что? Что ты сделал, Дракоша? Святой сыр, что ты сегодня ел? Живо врача сюда, у нас сейчас помрет редкий представитель своего вида. Ау, ты еще здесь? Только не отключайся. Сознание померкло. Не верь ему. Вдруг я услышал приятный женский голос. Резко открыв глаза, я тут же увидел перед собой черный необъятный океан. Я тут же понял, где нахожусь, и сразу же обернулся. Перед мной стоял все тот же силуэт женщины. Однако на этот раз он был более различим. Я видел ее лицо, руки, фигуру. Она выглядела как самый настоящий ангел. Белоснежная кожа, нежные черты лица, прекрасные полуприкрытые голубые и выразительные глаза, полные боли и страха. От нее исходило приятное свечение, настолько теплое, что хотелось прикоснуться, обнять. Она протянула руки вперед и печально посмотрела на меня. «Не верь ему», — снова повторила она. «Я чувствовал, что сейчас я смогу говорить. Кто ты?» — спросил я. «Нет времени. Ты не должен верить безумцу. Он всех обманул. Сон. Нельзя прерывать его. Конец близок. Шиагорат не тот, кем притворяется. Порядок нарушен. Сновидец грядет. Что? О чем она говорит? Стой. О чем ты? Не верь ему». Она начала исчезать. Ее сияние становилось все тише, а голос непонятнее. «Подожди, объясни мне». Но я уже не мог ее понять. Внезапно меня окунуло в воду. В глазах потемнело. На секунду я начал захлебываться, но вскоре мое сознание снова померкло. Примечание к части. Все еще собираю на ПК. Достигнута треть необходимой суммы. Осталось еще чуть-чуть. Яндекс. 41001364324772. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 34. Его безумие, лорд Шиагорат. Валерика незамедлительно шагнула в портал. Она прекрасно понимала всю угрозу, исходящую от мира безумного бога. Она знала, что поступает необдуманно и что ее поступок не имеет смысла. Ведь это был мир самого принца Дайдра, и она могла мало чего сделать, чтобы помочь человеку, к которому испытывала симпатию, даже не любовь. Женщина не знала, что это было за чувство, не могла его описать. Возможно, обычная признательность. Возможно, влечение. Ведь она уже долгое время была совсем одна. Валерика просто не думала обо всем этом. Она была уверена в своих действиях и поэтому без страха шагнула вперед настолько быстро и неожиданно, что богини даже не успели вовремя среагировать. «Стой!» – воскликнула Меридия, но было уже поздно. Валерика была уже по ту сторону врат. «Ничего не поделаешь», – произнесла Кинарет, прикрыв глаза. Она посмотрела на остальных и тяжело вздохнула. «Оставьте это нам. План Шиагората слишком опасен для разума обычных смертных душ». Две девушки прошли в портал, оставив Серну, Эйрин и Крома в комнате. Кром хотел рвануться следом, но врата тут же схлопнулись и растворились в воздухе. Мама удивленно протянула Серна. Она совершенно не ожидала, что ее холодная и расчетливая мать способна на подобный поступок ради человека, который был ей никем. «Боги, принцы Дайдра, во что опять ввязался этот ненормальный?» — тихо прошептала Эйрин. Покачав головой, она направилась к выходу их комнаты. «Пускай сами во всем разбираются, у нас и своих дел по горло. Кром, пошли, поможешь перетащить раненых». Когда я пришел в себя, то осознал, что нахожусь в тронном зале Шиагората. Правда, место весьма необычное. Я смотрел на зал с того места, откуда обычно за всем наблюдает сам лорд безумия. Я сидел на его троне, а в моих ногах лежала длинная корявая палка, ветки которой удерживали живой и дергающийся глаз. Что здесь происходит? Почему я сижу здесь? Почему Шиагорат оставил мне этот посох и зачем он сделал это так рано? Я еще не выполнил всех его поручений, еще не добился признания жителей островов, да и еще не время для пришествия Джигдалага. Еще рано. Я взял посох в руки и... Резкая боль пронзила виски, и вдруг я вспомнил тот сон, та женщина. Кто это был? В голове каша. Почему я вижу во снах какую-то женщину, и что она пыталась мне сказать? Конечно, ее слова про Шиагората звучат довольно странно. Как минимум, я это и без нее знал. Да и если рассудить здраво, у меня нет причин доверять этой женщине. Кроме, ведь она как-то же проникла в мое сознание. Учитывая систему, далеко не каждый бог на это способен. Выходит, она как-то связана со всем этим? Она тоже больна системой, или же... Нет, он ведь был мужчиной. Разве нет? Так успокойся, обдумай все здраво и вспомни каждое слово, что она сказала. Нет времени. Шиагорат всех обманул. Конец близко и сновидец грядет. Казалось бы, просто глупый и несвязный набор слов. Однако, если сложить все вместе, учитывая, что Шиагорат познал Чим и в курсе о сновидце, то, неужели он хочет разбудить его? Зачем? Какая ему от этого польза? Он ведь, как и все, тоже будет стерт из реальности. Только если... Он не нашел способ сохранить свою жизнь при свершении зеро-суммы. Это вообще возможно? Я сжал покрепче посох Шиагората, что держал в руках. Он приятно задрожал в ответ, будто отзываясь на мой зов. Посох Шиагората – мощный дайдрический артефакт, являющийся также символом власти князя безумия. Посох непосредственно связан с дрожащими островами и является главным атрибутом, необходимым для принятия титула безумного бога. Ранг – божественный. Прочность неразрушимый, наделяет пользователя силой бога безумия при свершении ритуала принятия титула правителя дрожащих островов. Выходит, он уже сам собрал все его части. В игре пришлось побегать, собирая каждую отдельную часть посоха по всей огромной территории островов. Как мило с его стороны, всего один шаг отделяет меня от силы бога. Всего-то нужно окунуться в источник безумия, что стоит за троном, на котором я сейчас сижу, и все, я бог, но... Что-то не дает мне покоя. Почему все так просто? Где Шиагорат? Что он задумал? Неужели слова той женщины все-таки имеют смысл? Какого черта серый марш вообще начался так рано? Это сбивает меня с толку. Поздравляю, ты прошел укороченную версию дополнения Дрожащих островов. Чтобы пройти полную версию, заплатите жизнью. Позвучал голос Шиагората, и он тут же появился посреди зала. Понимаю, у тебя куча вопросов, но время не ждет. Ты как маленькая умненькая крыска в лабиринте. Ты нашел выход, но сыр давать пока рановато. Разве что чуть-чуть, а пока наслаждайся. Сейчас начнется самое интересное. Время спасти царство, освободить принцессу. сразить чудовище, или умереть в попытке сделать это. Он зловеще улыбнулся и резко обернулся. «Добро пожаловать, дамы!» — воскликнул он, и в этот момент пространство перед ним порвалось, и в зале появилась Валерика. «Что она здесь делает?» Но я даже не успел ее окликнуть, как следом за ней из портала вышли еще две девушки. Их силу я ощутил сразу же, просто подавляющее присутствие. «Шиагарат, что все это значит?» — гневно выкрикнула блондинка, от ауры которой начинала зудеть кожа. Валерика тут же подбежала ко мне и нежно обняла, прижавшись к груди, будто 100 лет не видела. «Честно сказать, такого я не ожидал. Я так рад, что вы, мои дорогие сестры, меня навестили. Это надо отпраздновать. Всем сыру. Стоп, отставить сыр. Это не меньший праздник, для тех, кто не любит сыр. Чего же тогда подать? Не придуривайся. Кто здесь придуривается? Я сама серьезность. Я вообще всегда серьезен. Можете спросить у Хаскилла», усмехнулся лорд безумия. «А сейчас настало время главного акта сегодняшнего вечера. Я хотел подольше растянуть это удовольствие, однако все пошло немного не по плану. У вечности весьма строгий график, так-то». «Что ты задумал, Шиагарат?» — спросила вторая девушка. «Неужели ты решил призвать его, да или нет? Ты уверена, что говоришь со мной? Я — это он — это я, и другие тоже. Или были? Были ли они? Наш малыш-дракон тоже скоро это поймет, ведь все это я делаю исключительно ради него или себя». «Стой!» — воскликнула блондинка, вытянув руку. Она бросилась вперед, желая остановить безумца, но тот был быстрее. Он исчез, и спустя мгновение потолок зала пробила огромная серая рука и схватила блондинку. Земля задрожала, воздух стал настолько тяжелым, что казалось, на плечи водрузили целую гору. Валерика потеряла равновесие и прижалась ко мне, тяжело дыша. Джигдалак, сильнейший из принцев Дайдра, чьей силы опасались все остальные, что даже решились объединиться и запечатать его могущество. Даже эта девушка, чья сила несравненно выше моей, не может вырваться из его рук. Сам я с ним не справлюсь. Валерика долго не протянет в окружении подобной силы. Сбежать я не смогу. Нужно что-то придумать. Я снова посмотрел на посох в своих руках. Выход только один. Я аккуратно усадил Валерику на трон, а сам обошел его и остановился у купели безумия, что било ключом из корней могучего древа. Смогу ли я сохранить себя, останусь ли я самим собой или же, неважно, если не поспешу, все мы здесь сгинем вместе с дрожащими островами. Я резко окунул посох в купель, и мое сознание на мгновение потухло. Открыв глаза, я снова увидел ту женщину, стоящую посреди бесконечного океана. Она плакала. «Неужели тебе безразличен этот мир?» — спросила она. «Для чего ты это делаешь? Для чего стремишься его уничтожить, отец наш?» Я не успел ничего ответить и понять, как тут же был снова погружен в воду. Открыв глаза, я увидел перед собой источник безумия и посох, что сжимал в руках. Он пульсировал от переполняющей его силы, а купель стремительно окрасилась в темно-синий. Древо безумия задрожало, замок начал меняться. Внимание! Была произведена принудительная перезагрузка, принудительная смена расы. Принц Дайдра, Риситха, получена новая характеристика, вера, получено новое достижение, безумец, принудительная смена имени, его безумие лорд Шиагарат, примечание к части, все еще собираю на ПК, достигнута треть необходимой суммы, осталось еще чуть-чуть, Яндекс, 41001364324772, карта. 5169-4971-7178-0392, это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Эпилог. «Зачем ты так поступаешь с этим миром, отец?» — прозвучал голос в моем сознании. Я не обратил на это внимания, ведь отчаянно пытался удержать себя в сознании. В голове творился хаос. Миллионы образов за мгновение пронеслись в моем сознании. Сила переполняла тело. Казалось, что я больше не существую физически, что я полностью состою из чистой энергии. «Мы едины», — прозвучал голос Шиагарата. «Отвали от меня, я, это ты, заткнись». Но его голос не утихал. Казалось, я попал в ураган. Его голос шел отовсюду. Прошло довольно много времени, прежде чем я смог повторить трюк прошлого Шиагарата. О чем он говорит? Чепуха про узников, героев. Ведь я когда-то тоже был героем, но ведь это так скучно. Голова продолжала разрываться на части. Я уже не мог слушать и просто старался изо всех сил удержать самого себя. Я был тобой. Прими это. Мы часть одного целого. Стань тем, кем когда-то стал я, и дай мне проснуться. Его крик был настолько сильным, что меня выбило из равновесия. Я покачнулся и упал на одно колено. «Успокойся, не обращай внимания на боль. Ты должен собраться, иначе навсегда потеряешь себя. Ты не Шиагарат, ты Кхар. Кхар, меня зовут Кхарал Симбрим. Я, это я, и никто другой. Кхар», — прозвучал голос Валерики. Я ухватился за эту нить и лишь одним усилием воли смог вырваться из пучины хаоса, в которой меня затягивало. Я открыл глаза и увидел пред собой все тот же тронный зал, стены и крыша которого трещали по швам от столкновения сил богов. Валерика испуганно дрожала и прижималась к моей груди. Она нашла в себе силы, чтобы подойти ко мне, несмотря на подавляющую ее ауру. Я опустил руку на ее плечо и глубоко вдохнул ее запах. «Спасибо, ты помогла мне». Сказав это, я выпустил свою силу в источник безумия, и тот начал окрашиваться в фиолетовый. Пол задрожал. Древо безумия начало трескаться и покрываться пурпурными кристаллами. В земле начали появляться разломы, из которых ключом била духовная энергия, а воздух наполнился тяжелыми свинцовыми тучами. Этот мир теперь принадлежит мне, и он изменяется под стать владельцу. Внимание! Принудительная смена имени. Выбрано имя. Кхарал Симбрим. Достигнуто последнее условие достижения Чим. Вы познали Чим. Достижение Чим открывает ряд уникальных способностей. Секрет башни, существование вне двойственности, антитезиса и тревоги не просто понять, нужно ощущать всеми своими чувствами неостановимый чуждый ужас, который и есть Бог, и свое место в нем, который повсюду и оттого нигде, и понимая, что это означает полное рассеивание своей индивидуальности внутри безграничной сущности. Для заполучения секрета башни необходимо осознать собственное «я», сохранить целостность сознания, смотря на все сбоку через втулку колеса. Восстановление тела. Правящий король вооружен до зубов сверкающим пламенем. Он спасен каждым деянием, которое совершает. Его смерть лишь диаграмма пробуждающемуся миру. Он спит вторым способом. Бесконечные возможности, между вездесущими законами сновидца, структурой Урбиса и его субградиентами, в пределах большинства слоев существуют мечты. Каждое существо получает способность воплощать бесконечные возможности и невозможности при их обнаружении. Воплощение историй – возможность воплощать истории в действительность до такой степени, что, даже если что-то однажды не было просто историей, это определенно, как это ни парадоксально, всегда было и есть. Манипуляции логикой – способность нарушать логику таким образом, что, например, в рамках одного явления возможно существование нескольких его вариаций. Божественное сознание, сознание богов находится в неком вневременном поле, в смертном плане они проявляют себя как конкретные воплощения или аспекты реальности. Перезапись историй, возможность перезаписывать или отменять историю кого-либо, а также изменять события как прошлого, так и будущего. Манипуляции сном, неподвижный воитель никогда не устает, он прорезает дыры сна посреди боя, чтобы восстановить свои силы. Вы есть сновидец. Произвести зеро сумма. Внимание, произвести зеро сумма невозможно. В измерении присутствуют две личности сновидца. Выходит, все, о чем говорил Шиагарат, всегда было правдой. Наконец-то ты это сделал. Прогремел тяжелый голос с небес. Я поднял голову и увидел перед собой огромное лицо Джигдалага, который даже не напрягаясь удерживал силу двух богинь. Честно сказать, мне уже порядком надоел этот мир. Я знал, что однажды ты явишься в этот мир, ведь когда-то я был таким же, ничего не знал, ничего не понимал. В моей руке засияли фиолетовые молнии. Возможно, будущее слегка изменилось. Все-таки ты не стал слепо повторять все, как заложено циклом. Возможно, это извечное кольцо наконец оборвется. Сделай это. Он, это я, это он. Странно это осознавать, но, когда я это сделаю, возможно, мир уже никогда не будет прежним. Он наконец очнется ото сна, а поддержание мира перейдет на мои плечи. Когда-нибудь, возможно, это повторится вновь. И все же я сделал то, чего не удалось ему. Я смог сохранить свое «я». Возможно, на этот раз все будет иначе. Мы сами творим свою судьбу. Я верю в это. Резким рывком я сократил расстояние до бога порядка и пронзил его грудь насквозь. Его тело начало быстро трескаться, покрываясь фиолетовыми огнями, и в итоге взорвалось, разлетевшись на множество ярких искорок. И вдруг в моем сознании снова зазвучал его голос. «Теперь ты обречен быть правителем этого дурдома, а я пойду гулять по дорогам вечности. Я свободен, словно птица, куд-кудах». Я тяжело вздохнул. Он даже в конце остался все таким же безумным. «Ну что же, удачи тебе на той стороне, Кхар!» — воскликнула Валерика. «Уже все закончилось. Или только началось. Вы о чем? Да так, не против провести со мной оставшуюся вечность?»